да-да-да. А вот типичная тирана, она убийца более для господа. Эта дева из тех, она как теперь у всех побыла и возвратит фигурка ее. Да-да-да. Через окно она попала, что было в ванной комнате, а сейчас сосет свой большой палец, удивясь своей дальней красоте. Она кому сказала, и кто-нибудь видал? Первый день звонит второму, третий день звонит ко мне. Она сказала, что плясала 15 клубных танцев в день. И знала, что ответ я знаю. Да, я знал, но не мог сказать. Она кому сказала? Кто-нибудь видал? Первый день звонит второму, третий день звонит ко мне. Поэтому, смолчав в участке, я дал себе степенный труд. И заходи она помочь мне, могла взять, не могла отнять. Она кому сказала, и кто-нибудь видал? Первый день звонит второму, третий день звонит ко мне, о да. We'll be right back.